Глава 23. Тяжелые шторы на окнах приглушали вечерний свет, создавая полумрак в малой гостиной. В углу потрескивал камин, отбрасывая тревожные причудливые тени на стены и мебель. Я замерла на диванчике, будто на иголках. В мыслях раз за разом прокручивался момент падения Алии на пол. Ее бледная кожа, пересохшие губы и прерывистое дыхание точно говорили о том, что дело вовсе не в волнении, а в вине, предназначенном для меня. Но неужели кто-то пошел на такую наглость, что отравил невесту принца на глазах у монарших особ? Если только этот кто-то не был уверен в безнаказанности. Кто-то, кто хорошо знает свойства трав, способ приготовления ядов и их воздействие на человека. Кто-то с ботаническими наклонностями. Чего она хотела добиться? Убить меня? Или просто вывести из строя? Да уж, чем ближе финал этого мероприятия, тем жестче будет конкуренция. А ведь шестое чувство подсказывало мне. Лишь случайность уберегла меня от опасности. Нужно быть внимательней. Хезер сидела напротив меня в кресле с высокой спинкой, лихорадочно теребя край своего платья. Диана, напротив, пыталась сохранять спокойствие, но я видела, как ее руки дрожат, когда она подносила чашку чая к губам. Значит, тоже нервничает. «Как думаете, что с Алией? Так долго нет новостей?» — первой заговорила Хезер. Ее голос опасно дрогнул, будто она вот-вот готова была разрыдаться. «Думаю, она перенервничала», — передернула плечами Диана. «Ее Величество отозвался о ее способностях не очень-то лестно». «Удобное предположение. Вот только выглядело совершенно неправдоподобно». «Вряд ли», — Хезер мотнула головой. «После того, как Стеф мне в туфли подсыпала ту траву, всего можно ожидать». «Стеф под арестом», — напомнила Диана. «Помимо Стеф есть гадюки». Хезер поморщилась, бросив взгляд в сторону противоположного угла, где сидела Салина. Вдруг на нее наложили какое-то заклятие. «Элис, что скажешь? Ты же спец по заклятиям». «Я ничего не почувствовала». Я, наконец, заговорила, сверля взглядом Диану. «Если бы это было заклятие, то моя магия бы отреагировала. Это что-то другое». «Думаешь, ее могли отравить?» — чуть слышно проговорила Хезер. Для себя подметила, как Диана едва заметно поморщилась. «Я видела, как она пила вино перед тем, как упала. Я тоже понизила голос». «Это невозможно». Диана покачала головой. «Еду и напитки точно проверяют перед тем, как подать на королевский обед. Яд обнаружили бы. Если только кто-то не принес яд с собой. Нас же не обыскивали», — справедливо предположила я. «Это же все равно, что подписать себе смертный приговор», — ужаснулась Хезер. «Кто на такое пойдет?» «Тот, кто точно знает, что ей за это ничего не будет». «Не все яды можно обнаружить». Я высказала то, что крутилось на языке. «Пусть это и не спасет меня от других нападений, но я должна показать, что мне известно о грязных играх. Жаль, что доложить на нее, основываясь на своих предположениях, я не могу». «Ты думаешь...» «Хватит», — шикнула Диана, а затем зашептала уже сдержанней. «Это уже переходит все границы. Я не смогу уснуть ночью, если буду постоянно об этом всем думать». «И я тоже. Лучше расскажи, как прошло свидание с его высочеством». Хезер обратилась к Диане, пытаясь сменить тему. «Все прошло нормально, и было бы еще лучше, если бы вы не следили за каждым нашим шагом», — нахмурилась Диана. «Я лучше пойду в спальню, а то после ваших разговоров я точно не усну». «Да, пора, наверное, спать». Хэс поднялась со своего места. И тут же дверь в гостиную распахнулась, и в комнату вошла леди Фрэнсин. По ее лицу сложно было понять, какую новость она нам принесла. «Итак», — начала она, оглядывая нас с непроницаемым выражением лица, «спешу сообщить, что с Алией все в порядке. Она просто перенервничала и скоро присоединится к вам. Прошу ее не беспокоить сегодня. А сейчас всем следует отправляться в свои комнаты. Я напоминаю, завтра утром вас ждет финальная примерка платьев. Доброй ночи!» Все зашуршали платьями, поднимаясь со своих мест. Напряжение в воздухе растаяло. А я не верила своим ушам. Неужели следов отравления не обнаружили? Или просто решили скрыть, чтобы не пугать невест? Ответ на этот вопрос мог дать только один человек. И прямо сейчас я планировала с ним встретиться. Коридоры дворца петляли и извивались перед моими глазами, словно лабиринт, пытающийся сбить с толку. Каждый поворот открывал новую сцену бурной подготовки. Слуги, словно муравьи, сновали взад, вперед с живыми цветами в руках. Их яркие бутоны мелькали в полумраке коридоров. Они несли букеты лилий, роз и орхидей, создавая разноцветный вихрь. Стражи торопливо перемещались, почти не замечая моего присутствия. Их лица были сосредоточены и озабочены. Казалось, что каждый из них был занят своим делом и не мог позволить себе ни минуты промедления. Служанки, присев на корточки, старательно натирали полы до зеркального блеска. Их руки двигались быстро и ловко. Вокруг царила суета, бурлящая и неистовая. Казалось, весь дворец жил в ускоренном ритме, готовясь к предстоящему балу. Этот бал должен был стать событием года, и каждый в замке чувствовал ответственность за свою часть работы. Шум шагов, тихие разговоры и редкие возгласы создавали звуковой фон, в котором я пыталась не потеряться. Я шла через этот хаос, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Взгляд цеплялся за мельчайшие детали, за спешащих людей, за сверкающие украшения, за отполированные до блеска доспехи. А мысли были заняты одним человеком — Диана. Она казалась обманчиво слабой, всегда старалась оставаться в тени, а на деле просто играла роль робкой и беззащитной. Удобная позиция. Кто будет в чем-то подозревать девушку, которая вздрагивает от собственной тени? Но сейчас я ей не верила. У нее была цель — стать супругой принца, и она использовала все возможности для того, чтобы избавиться от конкуренток-фавориток. Хезер и я были фаворитками, а Алия просто по случайности попала под руку. Был еще дневник Фредерики, который был ей зачем-то нужен. И после исчезновения этого дневника пропал и призрак. Выходит, что Диана и есть та самая злоумышленница, которую искал его высочество. Но кроме домыслов я ничего не могла предоставить принцу. А если он решит, что я попросту ревную? Мы же на отборе невест как-никак. Начну с того, что спрошу про Алию и расскажу, что за столом она пила из моего бокала. «Леди Картер», — из размышлений меня вырвал низкий мужской голос. «Вам назначено?» Передо мной стоял незнакомый страж. Огляделась и поняла, что добралась как раз до дверей, которые вели в крыло его высочества. Здесь было тише и не так суетливо. «Нет, но мне бы хотелось увидеться с его высочеством. Вы не могли бы передать ему о том, что я здесь?» «К сожалению, не могу», — коротко ответил страж. «Его высочество сейчас не у себя». «Что ж, спасибо», — я кивнула и, развернувшись, зашагала в обратном направлении. И о чем я думала? Конечно, он опять на свидании. У него такой плотный график перед балом. Стук каблучков отскакивал звонким тревожным эхом от стен. И вот я вышла в тот самый коридор, где на меня напали. И вновь вокруг не было ни души. Сердце забилось быстрее. И как раз в этот момент тишину пронзил звук приближающихся шагов. Я инстинктивно нырнула в нишу рядом со статуей. Секунда, другая. И вот я уже слышала хорошо знакомый голос принца. Ему отвечал какой-то смутно знакомый мужской голос. Я затаила дыхание. Нельзя же вот так выскакивать прямо принцу под ноги. Решит, что я его здесь поджидала. Лучшее решение — оставаться на своем месте и надеяться, что меня не заметят. О разновидности яда смогу сообщить только завтра, — различила обрывок фразы. Нужно время. Подняла взгляд и рассмотрела фигуру Лайонелла. Он шел по правую руку от его высочества. Вид у стража был напряженный, совершенно не такой, как всегда. Яд? Интересно, какой яд? Уж не тот ли, которым отравили аллею? Жду отчета завтра утром, Нелл. И постарайся не привлекать внимания. Перед балом ни к чему эти слухи. Я четко слышала каждое слово. Мужчины практически поравнялись с нишей, где я пряталась, поэтому пришлось задержать дыхание. «Само собой», — Лайонелл усмехнулся. «Обижаете, ваше высочество. Все пройдет тихо. Так что же, на балу вы огласите свое решение?» «Пора заканчивать это шоу». Его высочество сухо кивнул, поджав губы. Лайонелл не смог скрыть своего любопытства. «И как же прикажете подписывать пригласительные на свадьбу?» «Самая подходящая кандидатура — леди Спиллоу». Я едва сдержала вскрик, услышав это. «Диана? Неужели она смогла обмануть всех, включая самого принца?» Мой разум лихорадочно пытался осмыслить услышанное. «Я полагал, что ваше сердце завоевала иная девушка», — скромно предположил Лайонелл. «Светлые волосы, фарфоровая кожа, дерзкий взгляд». Внутри все будто заледенело, а к горлу подкатил комок. «Нелл, я надеюсь, ты помнишь, что находишься на службе», — одернул своего стража принц. «И говоришь об одной из моих невест». «Разумеется. Я лишь хотел напомнить, что от вашего выбора многое зависит». Лайонелл посерьезнел. «Мне нужен сильный наследник, поэтому вопрос решен. И еще». Дальнейший разговор мне услышать не удалось. Слова принца отзывались в моей голове эхом. Я осталась одна в нише, стараясь успокоить дыхание и собраться с мыслями. Теперь, что бы я ни сказала о Диане, все будет зря. Он уверен в ней, в ее способностях, считает самой одаренной магически. И без веских доказательств мне следует молчать. Но что-то в груди болезненно отозвалось от этой мысли.